Над замком Ивовая роща раздались призывные звуки, воя сразу из нескольких труб. Они оповещали, что замок в осаде. Сам замок прореагировал на это торопливым перемещением игроков. С первого взгляда перемещение было хаотичным, но это только с первого взгляда. Каждый житель этого замка знал, что и зачем делать. Те малоизвестные крафтеры, качающие объем маны, вроде тех же начертателей, отвечали за магическую защиту и бежали к накопителям. Кузнецы открывали запасники для ополчения. Все, кто маломальски качали навыки владения оружием, брались за него. На полосе отчуждения находились всего три фигуры игроков. Комендант крепости хмурил брови, наблюдая за этой троицей. «Гавр! Гавр! Кирку тебе взад! Рассмотрел, кто такие?» — спросил он рядом стоящего игрока с агрегатом, напоминающим телескоп. «На знамени изображена коробка с буквами «Данон». Один танк. Сам огромный и выглядит очень мощно. Еще непонятный один. В балахоне и глубоком капюшоне. Третий? Не пойму. Вроде гоблин, только высоковат. У гоблина арбалет здоровый. Да, точно, арбалет». «Перест, срочно в Галанет лезь. Все, что есть на этих Данон, через 5 минут выложишь. Что-то они задумали. Плавильней своей чую, что-то задумали». Комендант еще около минуты рассматривал троицу, а затем снова начал выдавать указания. «Гавр, нового лоха под нож! Пусть вызывает подмогу! Как на респе будет, пусть сразу наших зовет!» «Комендант!» — воскликнул очкастый паренек. «Данон — это клан из трех персонажей, все трое в топе! В гильдии наемников висит их объявление, зачитываю! Уничтожение любых фортификационных сооружений, быстрое снижение ХП босса, уничтожение армии и полчищ, недорого!» «Комендант! Новенький ушел на респ, через 10 минут будет в храме и подаст сигнал о нападении!» В этот момент арбалет вдалеке выстрелил. Болт, выпущенный им, преодолел путь до стены без помех, ведь магическую защиту из-за троих игроков поднимать никто не стал. Болт же прошел сквозь каменную стену, выбив несколько каменных блоков, и скрылся в дыре, которую проделал прилегающим к стене здании. Дыра в стене была под ногами коменданта. Он перегнулся через парапет и взглянул на дыру, взбледнул и лишь вымолвил: «Пристреливаются! Крепости Звездец!» Затем он взревел дурным голосом: «Поднять магический щит! Все на стены! План прорыв! Заваливайте улицы!» «Очки протри, ушастый! Ни хрена ты не попал!» — подначивал Матадор эльфа. «Так я пристреливался!» — возразил эльф. «Ты смотри! Да ты своими прицельными все мишени распугал! Заряжай, ядрен батон! Хватит развлекаться! Я есть хочу, а пожрать так и не дали!» Леголас вытащил из инвентаря два болта с круглым наконечником и списанным рунами. Он установил по очереди оба болта и повернулся к команде. «Готовы?» — спросил он. «Готов!» — ответил Матадор. Таблеткин оглянулся и увидел выстроенную в клин сотню штурмовиков первой линии атаки клана «Дети ночи». Они ждали появления защитного купола Данона для активации своего клан-скилла. Леголас начал целиться, а Таблеткин уже занял место за щитом Матадора. Раздался хлопок Таблеткина и прозвучал выстрел Леголаза, а затем почти сразу еще один. Леголаз, как ошпаренный, кинулся к Матадору и еле успел залезть под радужный купол до того, как прозвучал первый взрыв. После одной затянувшейся вспышки Матадор поднял глаза и увидел осколки стен, летящих на них на фоне двух соседствующих грибов. Размеры грибов оценить было сложно, и Матадору пришлось задрать голову, чтобы оценить их размер. Затем он заметил стену огня, несущуюся на них, и инстинктивно вжал голову в плечи и спрятался за щит. Мимо них летели осколки стен размером с Леголаза, бушевало пламя, а трое за щитом жались друг к другу, надеясь, что 20 секунд хватит. Стихия утихла на 9-й секунде, но наша троица продолжала держать радужный купол, опасаясь последствий. К моменту, когда вышло время скилла, воздух остыл, и наша троица взглянула на дело рук своих. А посмотреть было на что. От замка осталась только противоположная стена. Среди расплавленных камней нагромождение оплавленных глыб сверкало магическое защитное поле хранилища. Со спины раздался каркающий голос дубля. «Вы чего натворили, молочники? Ай, чтоб вам!» Обернувшись, наша троица увидела забавное зрелище. Толпа, закованных в броню игроков и парочка в балахонах, стояли недалеко от них на раскаленной и запеченной земле. Впереди них стоял рыцарь смерти, скелет-дубль. Он приплясывал с одной ноги на другую, матерясь и поминая молочников. «Чего ржете? Горячо, чтоб вам нежитью уродиться! Блять! Сапоги дымятся!» Он начал приплясывать еще сильнее, а народ уже откровенно ржал над ним. «Полей! Полей на ноги, мать вашу!» От того, что сапоги дубля из неизвестной желтой кожи загорелись, половина стоящих за его спиной игроков уже согнулась пополам в приступах смеха. Все были в стальных сапогах, а участок под нашей троицей вообще не нагрелся. В конце концов кто-то сжарился и плеснул ему из фляги на ноги. Тут же прозвучал громкий приказной голос атамана. «Бегом к хранилищу! Быстро! Надо успеть утащить все, что там есть!» К грудам замка мчалась тысячная толпа из членов клана «Дети ночи». Добежав до развалин замка, некоторые останавливались и пытались что-то выколупать из-под расплавленных осколков, но основная масса все так же неслась к хранилищу. Наша троица, не торопясь, шла в арьергарде этой толпы. У самого хранилища почти все столпились. — Шныра, сколько там? — просил атаман. — 2 100 000, — ответила прямоходящая крыса, которая ходила вокруг защиты хранилища, ощупывая и обнюхивая ее. — Все на накопителях, подпитки нет. — Хреново! Атаман почесал шрам на лице и громко скомандовал. — Малый! — Тут я! — ответил полурослик, расталкивая толпу локтями и пытаясь протиснуться к командующему. — Своих по периметру. Как подмога подойдет, сразу сигналь. — Уже разошлись по позициям. За 10 километров должны засечь. — Хорошо. Шаль! Шаль, чтоб тебя! Из толпы вышел человек в черном балахоне со спины атамана и хлопнул в ладоши. «Шаль, ты своих в охрану и на низкий старт. Если появится подкрепление, хоть задницу порви, но задержи». Человек в черном балахоне кивнул и скрылся в толпе. «Лучники, на возвышенность и долбим нон-стопом по хранилищу! Бегом!» От его рыка часть толпы пришла в движение и начала забираться кто куда. В щит хранилища полетели потоком стрелы. «Все, у кого урон от 800, встали цепи вокруг хранилища. Бьем умелками и стараемся бить критами. Все остальные бегом к Шали. Лучники, бери выше! Начали!» Большая часть толпы убежала в сторону, где разместился человек в черном балахоне. Остальные планомерно начали бить магический щит хранилища. Пока это массовое мероприятие происходило, наша троица стояла и наблюдала этот организованный хаос. Хранилище было не сильно большим, и чтобы одновременно его окружить, много людей не потребовалось. Они наблюдали 6 минут, пока атаман не остановил всех и не подозвал крысолюда. Он повторил свои манипуляции с защитой и отчитался атаману. 1 920 000! Много! Очень медленно идем! Он повернулся в сторону нашей троицы и крикнул. Данон! Нужна ваша помощь! Сколько? — спросил Леголас. — 2% от того, что внутри. — 20, и мы сами выберем, что нам нужно. — Да ты охренел, гоблин-переросток! Ты посмотри на размеры хранилища. Нам ведь еще осаду все окупить надо. Вы же от замка одни камни оплавленные оставили. 4%, и только потому, что у нас потерь нет. — Уступи, наша вина. И одного болта хватило бы. Не надо марку портить, мы свое еще возьмем. Отписался ту же Таблеткин Леголазу. 5% и выбор при дележке, уступил эльф. Кроме эпик-шмота, его только после согласования с нами. По рукам, ответил Леголаз и обратился уже к Матадору. Мотя, доставай старшего ежа. Умелку живой щит пока не показывай. Я обычными болтами буду бить. Таблеткин, ты смагичить сможешь что-нибудь? У них, кроме некромантов с их проклятиями, нет никого. Таблеткин кивнул и достал большую малярную кисть с широкой полой ручкой и приличных размеров жерц. Он насадил кисть на жерц и отправился к куполу, закинув кисть на плечо. Матадор, закинув щит за спину, достал старшего ежа, ухватился за него двумя руками и отправился вслед за Таблеткиным. Леголас же разложил арбалет и принялся заряжать его обычными болтами. Матадор присоединился к всеобщему веселью и с удовольствием долбил магическую защиту хранилища вместе с остальными. Таблеткин растолкал народ и принялся кистью вырисовывать замысловатую вязь крупными рунами. По куполу начали попадать первые болты эльфа. Через 5 минут, помахав рукой, Таблеткин подозвал Матадора. Все в очередной раз замерли, а к куполу снова подошел Красолют. «Сейчас я капну эссенции ненависти на руны. Ты, Матадор, после того, как я призову руны, бьешь в то место, куда я капну. Понял?» — написал Таблеткин сообщение Матадору. 690 000! — произнес Красолют. «Народ! Отходим подальше! Сейчас, скорее всего, жахнет!» — крикнул Матадор и стал ожидать команды Таблеткина. Народ, как тараканы, прыснул то куда. Впечатления о предыдущем взрыве этого сумасшедшего отряда были свежи в памяти. Таблеткин достал маленький флакончик, капнул маленькую каплю себе на палец и прислонил ее к центральной, самой большой руне. Рунная вязь засветилась равномерным голубым светом. «Дек амен истандуле», — сказал достаточно громко Таблеткин. Сразу после его слов в эту руну ударил со всей силы Матадор. Взрыва не последовало, а вместо него раздался звон разбитого стекла, и магическая защита исчезла. К двери склада тут же подбежал Красолют и принялся обнюхивать дверь. Затем он достал сумку и принялся выкладывать отмычки. Он провозился 30 минут, и дверь распахнулась. Внутри хранилища, по форме, больше похожем на початок кукурузы, была закреплена целая уйма разряженных накопителей. «Шныра, там ловушек нет?» — спросил атаман Красолюда. «Магии больше не чую, там только есть механические». Атаман осторожно зашел внутрь. Он обошел вокруг странного сооружения высотой с взрослого человека и обнаружил широкий спуск вниз. Спускался он тоже осторожно. Когда он спустился, его взору предстали коридоры и стеллажи. Все они были забиты слитками разнообразнейших металлов, сундуками и полками с брусьями драгоценных пород древесины. Атаман сорвался с места наружу. Выбежав, он во весь командный голос приказал: «Все, у кого есть рюкзаки на плюс к весу инвентаря, вниз! Хватаем все и выгружаем здесь! Все носильщики с ящерами строятся у входа под загрузку! Бегом! Быстрее! Там целый подземный склад!» Торопиться его заставляло сообщение от разведки. «Открылся телепорт с юга. Вышли 500 паладинов. Все от 100+ уровнем. Хорошо экипированы. С ними церковники. Около 50 штук». «Атаман, что за спешка?» — поинтересовался суетой Матадор. «У нас гости. 10 километров на юг. Пешие паладины и церковники. Это очень плохо. Очень неудобные для нас противники. 500 паладинов и 50 церковников. «Где группа перехвата?» Матадор начал убирать старшего ежа и доставать щит. «Ты куда собрался?» — удивился Леголас. «Нам за это не заплатят». «Ты думай, ушастый. Ты видишь, что унести все не успеваем. Чем больше времени выиграем, тем больше смогут утащить, тем больше будет наш процент. Понятно?» Леголас смотрел офигевшими глазами на Матадора. «Ну и чего тогда уставился? Бегом таскать со всеми! Таблеткин, со мной идешь! Тебе металл трогать нельзя, так что тебе тут делать нечего. Ушастый, это тебе авось пригодится. Все, скорее всего, утащить у них не получится». С этими словами Матадор передал эльфу камень призыва грузового ящера. Леголас ничего не сказал, а лишь подмигнул Таурану. «Верно говоришь», — подтвердил атаман. «Идите к Шали, он тебя определит в отряд». «Увидимся на респе, рогатый!» — крикнул эльф в спину уходящему Матадору. «Хрен дождешься, ушастый!» — не оборачиваясь, крикнул в ответ он Леголасу.